В общем, раздав, наконец, всем ценные указания, сам я сажусь в фиакр и отправляюсь в Париж. По своим генеральским делам. 4. Генеральских дел тоже имеется немало. Первое. Пока доеду до города Парижу, обдумать, всех ли, кого надо, я озадачил, и, всем ли, чем надо, а также, чего я упустил, когда озадачивал. Ох, есть над чем помозговать, есть. Даже и всей неблизкой дороги не хватает. Одна только эпопея со швейной машинкой чего стоит. Я знал, что эту штуку уже должны были изобрести, и Наполеон про них слышал. Поэтому для нас обоих было полной неожиданностью, что в шале Медана и Растьеры шьют свои шарльеры вручную. Ладно, шарики-то у них невеликого размера, метров 500 объемом. А мне ж надо будет оболочку на несколько тысяч кубов сооружать. И не одну. Ну, кинулся я искать швейный агрегат. И оказалось, что нет нигде. То есть где-то, в основном в портовых городах, где их для пошива парусов используют. Но они все заняты, их никто не отдаст. А в Париже ни одной нету. Я уж даже чуть руки не опустил. Ну в самом же начале все дело рушится. Но тут Агюст Берже вспомнил, что слышал от знакомого из артиллерийского парка в Саблоне, это от Парижа недалече местечко такое, миль 6, что там такая машинка имеется. Как этот агрегат туда попал, бог весть. Но валялся он без всякого употребления, и никто не знал, чего с ним делать. Как мы сей девайс оттуда выцарапывали и везли, отдельная песня. И как разбирались в конструкции, ни одного же специалиста нет. Пришлось даже из школы академиков привлекать. Ну, разобрались в итоге. И вот тут-то я понял и Растьеров. Когда увидел, наконец, как она шьет обычным рукодельным швом. С умопомрачительной скоростью 60 стежков в минуту. Меня чуть Кондратий не хватил. Машинка эта орудовала обычной же ручной швейной иглой, воспроизводя все движения настоящей швеи. При этом массой и габаритами напоминала больше всего токарный станок Дип-200 или что-то наподобие. Не Зингер, в общем. И что самое интересное, про машинную иглу с ушком на нижнем конце тут никто не слышал. Так что созданием швейной машинки я тоже положил себе заняться. Только чуток попозже, когда мы полный штат людей наберем, чтоб было кого озадачивать. Ибо без шва зигзаг за задуманное мной дело лучше и не браться. Хвала Илуватару, в общих чертах я конструкцию тоже помню. Но в целом я только тут начал понимать, в до какой степени дохлое предприятие ввязался. Ведь и в самом деле, ничего нет. Несмотря на предоставленный мне конвентом полный карт-бланш, ради покорения Пятого-то океана, из которого мы всех победим нафиг вдребезги пополам напрочь и навзничь, на что только не пойдешь, ага, и практически неограниченное финансирование, даже банальной, в общем, вещи, стальных тросов, достать невозможно, потому что не делает их еще никто, я уж не говорю про чуть более сложные альтиметр или вариометр, по сути Шарль с Куттелем, создав в таких условиях воздухоплавательную школу, совершили технический подвиг, сопоставимый с выходом в космос через 200 лет, а я к ним полез со своим прогрессорством. На какой-то момент мне даже страшно стало, от осознания масштабов, но потом меня заело, чисто по-наполеоновски. Как это так? Местные, не разбираясь фактически в воздухоплавании вообще, одна теория братьев Райт, фу, в смысле Монгольфье, про электрические флюиды, концентрирующиеся в верхней части оболочки, чего стоит, смогли наладить это дело, а я, на 200 лет больше их зная, что, хуже, и я принялся перекраивать проект, не дали мне императором стать, ну так я вам другим способом Кузькину мать покажу, благо, как уже было сказано, средства мне конвента сигновал без ограничений, тут главное было, не перепугать граждан-депутатов размахом затевающегося строительства, и до поры держать некоторые элементы в тайне, но иначе, что я без производственной базы сделаю. 5. Второе дело, как приезжаю в город, разбудить пинками Мюрата, моего нового адъютанта. Взял я это чудо все-таки к себе, в армии меня так и не восстановили, но по нынешним временам это такая мелочь, особенно при неограниченном финансировании, даже и упоминать не стоит, и теперь сам не знаю, радоваться или нет, потому как малый оказался незаменимый, если куда послать надо, расшибется в лепешку, но порученное выполнит. Но помимо этого Яхим явился таким заядлым бабником, что только руками можно развести. Буквально каждое утро я застаю у него в постели какую-нибудь новую девицу, у которой в объятиях и дрыхнет сладко-могучий герой. Правда, следует отдать ему должное. Продрав глаза от моей начальственной длани, Мюрат безропотно встает, влезает в сапоги и, Аллюр Три Креста. Отправляется развозить всученные пакеты. Какие пакеты? Да всякие. Я же ведь сказал. Мне буквально все дали, но только вот, ничего нет. Ага. Поэтому приходится скрести по сусекам, как ту же швейную машинку. Пока, самому. Что, конечно, не есть правильно. И надо снабженцем озаботиться тоже. И озабочусь непременно. Но по первоначалу, хошь не хошь, а приходится все делать лично. Иначе не организуется ничего, поскольку никто кроме меня не знает, что требуется. Впрочем, не так уж все страшно. Под Тулоном, когда собирал осадную артиллерию практически с нуля, я справился. Справлюсь и тут, лишь бы не мешали. Вот поэтому я Мюрата поднимаю и гружу персонально. Кого объехать, что сказать, чего отдать, чего забрать, а что вообще почтой отправить. Потому как все основные крупные заводы не в Париже находятся. А мне знать надо, какое оборудование у них есть и на что я могу рассчитывать. Ну, обычно на этом мое утреннее свидание с несостоявшимся королем неаполитанским заканчивается. Мюрат уносится, гремя копытами, по улице, и в следующий раз я вижу его, только когда он сам находит меня в шале Медани с выполненными, или наоборот, поручениями. Но сейчас мой бравый адъютант, перед тем как вскочить в седло, воровато оглядывается и, пригнувшись ко мне поближе с высоты своего двухметрового роста, на всю улицу, ну, так это мной воспринимается, гремит. А когда, гражданин генерал, мы нанесем визит этому типу, про которого нам рассказал Ритини? Блин, вот чего-чего, а секретной деятельностью Иоахиму заниматься решительно противопоказано. Нет, секреты он хранить умеет. Если сказано, молчать, будет молчать. Но вот к планированию и обдумыванию его допускать было с моей стороны большой ошибкой. Ошибку-то я исправил. Только обратного хода такое исправление, понятное дело, не имеет. И потому время от времени эта дылда Стаиросовая начинает конючить почти как Паниковский. Ну когда же, Остап Ибрагимович? Ему явно понравилось быть супергероем комикса. К счастью, я уже несколько привык к подобным стенаниям. Когда все проверим и выясним, действительно ли он причастен, вот после того, да что там проверять, рубит Мюрат, раздувая ноздри, отчего еще больше становясь похожим на Петра Первого, тряхнуть его за шкирку, разом во всем признается, а не признается, у нас же на него ничего нет, кроме слов о Ритине, а если тот соврал, что ему стоило, просто чтоб от нас отвязаться, а то еще лучше, нарочно указал такую высокопоставленную персону, чтоб нас подставить, да мало ли еще что. Поэтому, пока ребята досконально не высмотрят, что там и как, мы туда и соваться не будем. Ясно, капитан, так точно. Мюрат крутит ус, нарочно не прибавляя мой генерал. Он явно еще что-то намеревается сказать. Мнется, потом все же решается. А касательно денег, ну да, таки то самое. Остап Ибрагимович, правда, не ожидал я именно от Мюрата. Но чем он хуже других? Скорее как раз наиболее вероятный кандидат на востребование своей доли. Ибо вино и бабы если кого и доведут до Цугундера, так это именно Иоахима. Пустим в оборот осенью. Как и решили, сухо напоминаю я. Но поскольку это совсем не тот ответ, которого он от меня хочет, спрашиваю. Сколько надо? 4000. Золотом. На несколько минут я напрочь лишаюсь дара речи. По какой причине перехожу на сицилийский язык жестов, которого... Правда, не знаем ни я, ни Наполеон, но и Мюрат не знает тоже. Потому мне удается очень внятно объяснить этому бабнику, что имя его никакой не Иоахим, а Хуан, не который каменный гость, а который мальчик из анекдота. Только после этого я слегка прихожу в себя и уже на словах добавляю. Ты что, сдурел? Никак нет, престыженно бормочет эта рясина, вперев взгляд куда-то в каблуки своих сапог, ассигнациями. Проигрался? Никак нет, опять мнется лихой кавалерист. Потом смущенно признается. Подарок пообещал. Одной красотке. Пришлось занять. Вот, отдать надо. Мля-а, с кем приходится работать? Вот же откопал я себе чемодан без ручки. Когда срок возврата? В конце недели, отвечает Мюрат потупись. Чует, блин, кошка, мою доброту. Ну не пошлю же я его по сексуально-пешеходному маршруту после всего, что уже было. Хорошо, бурчу я. Сегодня вечером подъедь в Медан, будут тебе деньги. Действительно, не прямо же сейчас из кармана я эту сумму достану. Глава 2. Котлован для воздушного замка. Вместо того, чтоб гнить в глуши, дыр латать, считать гроши, можно, пожалуй, шутки ради что-нибудь сделать от души. Михаил Щербаков. 1. Да и не из государственной казны, а оттуда, куда отправлюсь сразу после отъезда Мюрата. Это следующее дело. Братья-разбойники, они же три богатыря, они же мушкетеры. Откуда у них такие бабки? А вот, буквально, не было ни гроша, да вдруг алтын. Нашел я способ срубить бабла по-крупному, и сравнительно честным образом, как сказал бы великий комбинатор, и земляки мои тут оказались в самый раз как нельзя более кстати. Художник-архитектор и, надо ж было так сложиться, Петр по первой профессии оказался садовником, то есть специалистом по искусственному озеленению, готовая дизайнерская команда, оставалось только появиться такому крутому менеджеру, как я, и, вуаля, так сказать, деньги можно грести лопатой. Представляете, сколько стоит оформить какой-нибудь званый вечер для депутата конвента или банкира, где посреди зала специально сооружается фонтан, выложенный золотом, или целиком интерьер купленного свежим богачом особняка, да если еще вместе с подрядом на строительные работы, на порядок, а то и на два побольше, чем с бедного сеньора Ритини. Правда, ассигнациями. Ну да нам без разницы, главное, чтоб было. Конечно, не все так шоколадно, ибо кому попало не закажут. Как и во всяком бизнесе во все времена, здесь тоже все давно схвачено. И хотя такого слова, как дизайн, еще нет, но те, кто промышляет подобным оформлением, очень даже имеются. И так просто между них не влезешь. Ну, а я влез. И очень даже легко. Как? Да как и всегда же. По знакомству. Дело в том, что в Люксембургском дворце, который после свержения прогнившего самодержавия новая власть демократично преобразовала в тюрьму, ну вот такая тут мода была, тюрьмы в дворцах устраивать, с прошлого еще года сидит Давид, не тот, который работы Микеланджело, а тот, который известный французский художник, а по совместительству, ужасный террорист и известнейший Монтаньяр, бывший депутат конвента и друг Робеспьера, голосовавший за казнь короля и прославившийся пламенными речами во времена якобинцев. Сидит он там в ожидании смертного приговора, но, уже всех, кого надо было, давно гильотинировали, а Давида, никак не могут, потому как суд не в состоянии оказался предъявить ему ни одного обвинения. Как выяснилось, ничего серьезнее болтовни за сим ужасным радикалом не обнаруживается. Всю зиму копали, так и не откопали, ну и как с ним быть, не знают, но больно уж знаменит как художник, так что дело явно идет к тому, чтобы просто выпустить. Правда? Когда это будет, пока неизвестно, но я, своей памятью из будущего, помню, что отпустили, ибо он потом еще меня, Наполеона, нарисовал при переходе через Альпы верхом на вздыбленном коне, да, на перевале Сен-Бернар, известная картина, и мне отчего-то кажется, что даже если здесь параллельная реальность, все равно выпустит, ибо кому он нафиг нужен, ну вот, сам я с Давидом, понятное дело, не знаком. Но вот Тальма, очень даже, и никакого особого труда не составило образовать концессию под кодовым названием «Птенцы Давида». И наплевать, что ни птенцы эти, ни Давид никогда прежде друг друга не видели. Главное, что заключить заказ на оформление своих хором с такой знаменитостью, всякому буржую лестно и выгодно. Потому как имя, и самому Давиду тоже не без пользы, как денежной, так и рекламной. Вот выпустит его из-за стенка, а он не абы кто, а уважаемый глава своей собственной фирмы, ага, ну и нам оно на руку, причем не только по части финансов, потому как оформляем мы сейчас дачку как раз тому самому товарищу Сах, ах, какому человеку, про визит к которому меня Мюрат спрашивал, удобно, тут и разведка, и заработок, все в одном, и деньги я собираюсь взять из гонорара, что мы с него слупили, ну, не золото же трофейное идти разменивать. Собственно, идея-то с дизайном у меня тогда и возникла, когда я узнал, что сей гражданин ищет оформителей. В общем, с такого, не жалко. Тем более, что я ему сразу сказал, что предоплата авансовая 100%. Инфляция потому что, ничего, проглотил без возражений. Да ему, собственно, и не особо напряжно, поскольку он свою зарплату получает золотом, а не ассигнациями. Причем золотом по весу, непосредственно с монетного двора, не дожидаясь, пока из него монеты отчеканит, нафига, типа, сам мне показывал комнату, где у него золотой запас хранится, когда мы торговались, тщеславный дядя, комната же, да, впечатляет, так же как и супруга егонная, у которой 30 париков по 500 франков за штуку, несколько сот платьев по цене от 2000 франков и выше, и выше, и выше, и выше, за 10 в некоторых случаях спокойно переваливает. И до сотни дорогущих шалей, по 6-10 тысяч за штуку. Это при том, что на 1 франк вполне можно питаться несколько дней, а я за комнату 3 франка в неделю плачу. Ну, знакомо все тоже, да. Одним словом, хороший нам заказчик достался, богатенький. Вот только этим все наши успехи и ограничиваются, в смысле, дизайном. Поскольку работы идут полным ходом, и весьма успешно. А вот касательно остального, черт его знает, не вылезает никакого криминала, и уж тем более, в связи с Ритини. И что тут делать? Но с другой стороны, есть тут и хорошие. Я пока могу от воздухоплавательного проекта не отвлекаться. А дальше? Ну там видно будет. 2. Ну, ребят, я проведал. Цудал. Деньги взял. Ход работ проинспектировал. Работы идут хорошо. Нанятые в Сент-Антуанском предместье столяры-маляры, обойщики и прочих профессий ремесленники дело свое знают. И заработать стремятся. У них-то сейчас жуткий кризис. Поскольку основной продукт Сент-Антуана – как раз дворцовая мебель и прочая обстановка. А в связи с революцией и интервенцией спрос на такой товар сильно упал. Дворцы, как я уже указывал, переформатировали в тюрьмы, а войны с интервентами ударили по экспорту. Ну и, в общем, осталась колыбель французской революции, а именно с Сент-Антуана все началось, с мятежа на мануфактуре Ревильона, еще до взятия Бастилии, весной, у разбитого корыта. И новые богатеи, покуда корыто это склеить не в состоянии, попросту мало их, чтобы загрузить работой всех 40 тысяч жителей предместья. Причем это только одного, а их 11. Так что в желающих ударно потрудиться недостатка нет. В общем, тут все окей. Поэтому следующим пунктом моей программы является обед. А что, пока туда, пока сюда, время-то летит, вот уже и жрать отправляемся, пожалуйста. Как выразился бы Василий Алибабаевич, поскольку я почти в центре города, ну... Дача нашего клиента название условное, то отправляюсь я обедать не куда-нибудь, а в Пале-Рояль, в кафе Регенства, Софи де ла Регенце по-французски, де ля Реженс, если по-русски произносить. Ну да, я теперь богатенький Буратино, у меня аж целых 5 сольда, так что, почему бы нет, тем более что я здесь и раньше бывал, не столько из-за еды, сколько из-за того, что тут находится парижский шахматный центр, а Бонапарт, как я уже говорил, шахматы сыграть не дурак, это я в них ничего кроме детского мата не понимаю. А вот Наполеон, любо-дорого было смотреть, как он играет. Что особо ценно, изнутри смотреть, ага, он настолько ходов представляет в уме партию, причем не просто представляет, а видит, что у меня дух захватывает. За гроссмейстера не скажу, но уровень у него явно близкий к мастерскому, и ведь чисто самоучкой все освоил. Сегодня мне, однако, не до шахмат. Потому, увы, хотя взглянуть на линию клетчатых столов со склонившимися над ними игроками и зрителями я все же зашел на минуту, исключительно для Наполеона, оно того стоило, ведь за этими столами играл не кто-нибудь, а сам Филидор. Жаль, престарелый маэстро эмигрировал в Англию, и неизвестно вообще, жив он еще или нет, даже мне было бы жутко интересно увидеть такую схватку, а вот в бильярдную я завернул на полчаса уже по собственной инициативе. Бонапарт-то как раз в бильярд не очень, а вот я, ну, тоже не ахти, особенно по меркам далекого будущего, так, стукал какое-то время, а вот здесь, до великого Минга мне, разумеется, далеко, тем более он сейчас как раз и осваивает премудрости игры, сидя в тюрьме, куда угодил еще в 93-м году совершенно непонятно за что, и сидеть ему там еще до следующего века, тоже непонятно почему, да, но так, как играют в нашем времени, для нынешних аборигенов сущее откровение, обычнейший удар от борта, уже верх совершенства. Потому я тут со своими скромными навыками типа за большого метра канаю. Знал бы раньше, мог бы приличные деньги зашибать, а сейчас не до того. Но как не сыграть партию, если просит, показать класс, блин, ну, показываю. Особо же горжусь тем, что тут я совершил таки, наконец, свое настоящее прогрессорское деяние в этом времени. С умывальниками не сравнить, здесь уж точно попаду на скрижали. Ввел я в оборот кожаную набойку на ки, ту, что Минга придумает лишь через 12 лет. Ну, то есть, должен был придумать. Сейчас же ему останется войти в историю только как великому бильярдисту. Но, полагаю, он не обидится. 3. Дальше у меня на очереди, то самое Сент-Антуанское предместье. Вотчина мастеров-мебельщиков. И не только мебельщиков. Тут вообще самые разные вещи VIP-класса делают спокон веков, и для всей Европы. Поэтому ремесленников высшей квалификации здесь всяких полно. И ткачей, и портных, и жестянщиков, и обойщиков, и столяров с кузнецами, и часовщиков. Собственно, всех тех специалистов, которые мне для моего проекта требуются. Это я, когда еще мы рабочих вербовали, сразу просик. Вот с целью приглядеться, кого из них, и как, можно было бы сманить в Медан, я сюда и наведываюсь. Уже не в первый раз. Потому как даже в теперешних условиях уезжать из столицы в провинциальную дыру особо желающих нет. Вот и приходится разговоры разговаривать с разными почтенными и не очень мастерами. Опять же, все равно заказы на тонкую работу вроде деревянных каркасов и всякой механики придется сюда делать. А повод для поездок нашелся самый простой. Я заказал одному из здешних портных мундир. Наконец-то, ага, да не один, а, так сказать, с запасом. Ну и еще кое-что кроме. Сапоги, опять же легкие, сапожнику, понятно, не портному, потому как бегать кросс в тех здоровенных жестких трубах, которые так всем известны по изображениям Наполеона, наслаждение ниже среднего, неудобно, жаль, нормальную подошву тут не сделать, не научились пока производить обувную резину, приходится кожей довольствоваться, ну да это я так, мечтаю, в смысле, губу раскатываю, а так, просто езжу на примерку. А сегодня, буду забирать первый готовый заказ, в виде мундира со штанами. И завтра уже смогу отправить свою прежнюю истлевшую форму на свалку. Приятно, да. Из Сент-Антуана, навалив фиакр коробок и свертков, еду через весь город к доктору Жана, к Иванову. У нас с ним заведены регулярные посиделки, с научными целями. Ибо после того памятного вызова у Евгения почти крышу сорвало. Загорелся новыми методами лечения, всех гипнотизирует. Что-то у него даже получается, а до кучи любознательного доктора очень захватила мысль вытянуть из меня все наследие Калиостро, касающееся медицины. Ну вот, я ему и рассказываю, что помню. От полного незнания предмета научил доктора аутотренингу по Шульцу. Так этот энтузиаст науки теперь взялся и его осваивать. Чем все это кончится, я даже думать боюсь. А недавно он мне с торжественным видом продемонстрировал пузырек зеленки, тут ее называют испанская зелень. И появилась она совсем недавно, а я-то всю жизнь считал, что зеленку в 19 веке придумали, и сообщил, что отныне намерен неукоснительно пользоваться антисептикой, которой раньше не доверял. Я чуть не заржал, настолько он был уморительно серьезен. Заодно навещаю наших найденышей, Анри с Мари Луизой. Рука у мальчишки подживает исправно, и скоро можно будет его забрать в Медан. Хотя Евгениева вдовушка имеет другие планы, своих детей у нее нет. Вот она и вознамерилась этих усыновить. В принципе, я особо против ничего не имею, но пока ни к какому решению не пришел, там видно будет. По дороге к доктору, все равно ж через центр проезжать, завернул в Пали-Бурбон, в Центральную школу государственных работ, где после моего феерического доклада меня теперь считают за своего. Правда, несколько оторванного от жизни, абстрактного мечтателя математика, ага. Потому как практического смысла формулы Циолковского здешние академики так и не поняли, что вдвойне странно, учитывая, что еще Роджер Бекон писал о боевом применении этого оружия, а индийцы используют данный девайс против англичан сейчас, а я помню, что англичане имели их на вооружении во время войн с Наполеоном, со мной то есть, всего через несколько лет, тем не менее, просто затмение какое-то у бессмертных, честное слово, как с метеоритами. Камни с неба падать не могут, потому что на небе нет никаких камней. Кстати, смех в том, что глупым это представляется только нам, потомкам, для которых данное утверждение давно стало расхожей фразой. А на самом деле ученые Парижской академии вовсе не были дураками. Все дело в том, что в то время, ну, то есть в это, блин, никому даже в голову не приходила мысль, что метеориты падают из космоса. Потому как теория Ньютона никаких метеоритов не предусматривала, а основная гипотеза, не Ньютона, сводилась к тому, что они образуются в воздухе из воздуха же от ударов грома, ну вот такая вот в это время была логика, ну так Академия и установила, что ни из какого воздуха эти булыжники не образуются, ибо проведенные исследования, а состав предоставленных метеоритов был изучен со всей тщательностью, показали, что это самые обычные камни и железо, которые из воздуха никак получиться не могут, только и всего, образец, между прочим, научной добросовестности, и я с этими метеоритами, к слову сказать, облажался тут тоже, у Лаланда, а чего, старик кормил меня ужинами, так почему бы мне не явиться с ответным визитом? Вот я и брякнул как-то про метеориты, а добрый Лаланд чуть апоплексический удар не заработал. От такого проявления невежества весьма образованным в целом молодым человеком, это он меня еще мягко обозвал. По сути-то, если наши времена брать, я типа как про НЛО заговорил, антинаучно, потому что быть метеоритчиком. Так я сдуру еще и возражать принялся. И мы весь вечер спорили о дополнениях к ньютоновской космологии. И на свою беду я, кажется, победил. Ну надо оно мне было, блин, на беду, потому что Лаланд решил заняться поисками астероидов. Хотя их, в общем-то, и без него уже ищут. С 1789 года, благодаря, кстати, все тому же Гершелю, открывшему Уран и тем самым подтвердившему правила Тициуса, Боди. Хвала Илуватару, что они это правило уже придумали. А то доказывал бы я сейчас, откуда взял формулу расчета расстояний планет от Солнца. 4. В школе я встретил двух титанов. Монжа и Карна. Кстати, я так и не пойму, когда же, наконец, Карна озаботится изобретением своего цикла. Он же ничем кроме политики не занимается. Которые тут же обрадованно мне сообщили, что нашли для меня требуемого химика, согласного на переезд в Миданы на разработку нового способа получения водорода, и вообще на все согласного, но только при одном условии, если ему при этом разрешат заниматься и его исследованиями. На мой осторожный вопрос, какими такими исследованиями занимается сей ученый муж, мне пояснили, что он пытается получить топливо для осветительных ламп из угля. Я слегка офонарел, потому как никогда ничего про подобные работы во Франции не слышал. Корифеи же, наоборот, решили, что я уже знаю о господине Франсуа Лебоне и что мнение мое о нем резко отрицательное, и принялись меня уверять, что все обстоит коренным образом наоборот, что сей достойный гражданин является действительно первоклассным химиком и занимает ни много ни мало пост профессора Парижской школы мостов и дорог, на каковой должности зарекомендовал себя с самой наилучшей стороны. А то, что он одержим идеей фикс создать заменитель для используемого в лампах масла, так дело это весьма важное и перспективное. Вот только никто, включая и моих высокоученых собеседников, понятия не имеет, как к нему подступиться. Я чуть не посоветовал использовать керосин, но, к счастью, вовремя вспомнил, что нефтепереработка пока что наукой тоже еще не открыта. Массаракш. Потому гражданин Лебон проводит свои опыты исключительно частным порядком и весьма заинтересован в чьей-либо поддержке, и будет зато весьма благодарен. И если ему таки разрешить немножко в нерабочее время ковыряться в его угольях, так по основной работе он горы своротит. Ну, кончилось тем, что мы полным составом, все втроем, поехали к этому самому Лебону знакомиться. К счастью, я твердо помнил, что автора психологии МАЗ звали Густавом. Потому особо не напрягался по поводу возможных совпадений, хотя, может быть, это его отец, впрочем, чего гадать, я все равно не знаю. Как ни странно, профессор произвел на меня благоприятное впечатление, хотя бы тем, что был того же года рождения, что и я, в смысле Наполеон, а сверстникам зачастую бывает проще понять друг друга. А уж его лекция о недостатках современного освещения и вовсе убедила и меня, и Наполеона, во всяком случае. Проблему человек знал глубоко, не понаслышке. Из него так и сыпались лампы-кинкеты. Аптекарь Кинке изобрел лампу со стеклянным колпаком, получившую его имя, лампы конструкции Карселя, снабженные устройством принудительного нагнетания масла, плоские фитили лежа и трубчатые эрганда, преимущество горения пламени в кожухе в сравнении со свободными об отвратительных свойствах масла, даже в самых лучших образцах забивающего фитили нагаром уже через пару часов работы. Слышали ли вы о чем-нибудь подобном? Вот и я тоже. В смысле, не слышал. Наполеон, кстати, тоже впервые узнал такие подробности по части осветительного дела. Но что удивительного, артиллерист он, а не фонарщик. В общем, это был типичный энтузиаст-бессребреник, целиком поглощенный захватившим его делом. А уж когда я задал ему несколько вопросов по поводу сухой перегонки древесины, которой он сейчас занимался, да, при таком блеске в глазах легче легкого прослыть среди знакомых сумасшедшим. Вот только я единственный в этом мире понимал, что никакого сумасшествия тут не наблюдается, а наблюдается технология получения того самого светильного или генераторного газа, про который я вспоминал только нынче поутру. Короче, мы договорились. 5. Поздно вечером, я еще в морском министерстве был, относительно производства канатов беседовал, не сказать, чтоб удовлетворительно, энда, я вернулся наконец в Шалемидан, где обнаружил бьющего копытом Мюрата, требующих указаний соратников и прибывшую, наконец, роту саперов. Всучив Яхиму деньги под расписку и наскоро что-то сожрав в качестве ужина, велел сыграть саперам тревогу. Ну, пожалуй, и вправду солдаты оказались опытные, не новобранцы, уж точно. Во всяком случае, не та толпа недоумков, которой встретила меня вандейская бригада, где-то они сейчас, да и живы ли. Правда, было ино, рота явно не дотягивала до штата по численности. Однако я поминал уже продаренного коня, выразив удовлетворение и поздравив с прибытием под славную команду генерала Бонапарта, я толкнул доблестным легионерам республики речь о важности порученного дела и пообещал, что скучно им здесь не будет. После чего скомандовал разойтись, а офицеров забрал с собой на общее совещание. Пусть привыкают. Впрочем, офицер в роте оказался всего один, командир. Остальные должности занимали сержанты, что меня порадовало, матерые служаки, явно еще царской, в смысле королевской, закваски. Значит, можно было надеяться, что порядок в роте есть. Да уж, порядок в роте был. Как выяснилось при более тесном разговоре с ротным начальством, их ко мне отправили в наказание, и не за что-нибудь, а за участие в антиправительственном выступлении в Северной армии, у генерала Пишегрю. А генерал Пишегрю валандаться не стал, а просто пересажал самых буйных из батальона. Вот этих вот, ребятам грозила в лучшем случае каторга. Но тут у кого-то в министерстве проснулась жаба, и было решено, что слишком дорого разбрасываться кадрами технических войск. В результате их извлекли из парижской тюрьмы, куда успели к тому времени этапировать для следствия и суда, и маршевым шагом направили прямиком ко мне. Во, блин, конь дареный, это не иначе как обре мне персонально удружил, дуб стаиросовый. Хорошо, что я ему не подчиняюсь, так что ничего, переживем. За что хоть бунтовали-то, поинтересовался я, чем явно озадачил своих новых соратников. Во всяком случае, они вряд ли ожидали, что вопрос я задам столь будничным тоном. Ну, история оказалась простая. Хреновое снабжение, невыплата денег, произвол офицеров, броненосец Потемкин, в общем, довели людей до ручки, а потом объявили роялистами, с целью торжества справедливости, и все дела, даже и уточнять ничего не требуется. Ладно, резюмировал я все тем же будничным тоном, бунтовать вы не умеете, надеюсь, хоть работать можете, ибо дел вам с самого завтрашнего рассвета предстоит переделать не в проворот, поскольку никаких других строителей у меня в распоряжении нет, а строить надо много, потому пока сидите и слушайте, для общего ознакомления, а после совещания мы с вами отдельно пообщаемся, и я вас озадачу по полному профилю, от ремонта казармы до геодезической съемки местности, вслед за чем занялся текущими вопросами, к полуночи разгребаю, наконец, все, точнее, всех, в том числе и назначенный, наконец, штаб. Одна беда осталась, нет снабженца, хоть ты тресни, и где взять, причем нужен-то мне не тот, кто ко мне пойдет, на неограниченный-то бюджет все побегут, только дай, были желающие уже, но вот того, кто пахать станет, а не своими гешефтами заниматься, пока не подвернулось, просто шайтан какой-то, честное слово, ну да ничего, дайте немного времени, мы и этот вопрос разъясним. Пока же, запалив лампу Эрганда, ага, я генерал или где, принимаюсь за бумагоморание. План на завтра, план на неделю, коррекция в связи со сделанным. Потом, письма в разные могущие представлять интерес места, письма матушке в Марсель, как они там, получили отправленные мной деньги, и пусть ждут в скорости еще, письма братьям, ничего особенного, просто изложение новостей, этим делом у меня все еще Наполеон заведует, не решаюсь я сам. Хотя когда-то ведь все равно надо будет встретиться с семьей нормально, тем более я ж вроде как глава клана, и есть у меня, ну, у Наполеона, точнее, мысль вызвать сюда по крайней мере Люсина и Луи, но я пока не тороплюсь, очень бы пригодились надежные люди, а роднее я в этом смысле могу кое в чем доверять как никому, но, не могу пока, лучше уж так вот, в письменном виде держаться на расстоянии. И продолжать вешать лапшу на уши про неопределенность ситуации и нежелательность контактов. Сперва следует хотя бы проект раскрутить до работоспособного состояния, а уж потом подумать и о семье. Ничего, пока что полученного Жозефом приданого на жизнь хватает, а там, Посмотрим. Наконец с письмами покончено. Но дела еще не все. Потому набулькиваю из кофейника очередную чашку кофе, проглатываю, чищу от нагара ламповый фитиль. Прав был ли Бон, черт побери. 2 часа, и коптить начинает. И, разложив на столе пачку бумаги, сажусь рисовать эскизы. Кульмана. Швейной машинки типа Зингер. Токарного станка по металлу, с суппортом. Сверлильного станка, фрезерного. Конструкцию резцов и сверл. Аэростатной лебедки с конным приводом. Схему аэродинамической трубы открытого типа. Тоже, видимо, с конным приводом. Ага. В связи с появлением Либона прикидываю устройство газового завода для производства светильного газа. Тоже ведь, места потребует. Но отказываться грех, когда само в руки идет. Если не дирижабль, так наблюдательные-то шары вполне можно этим газом наполнять. Только выигрыш будет. Ну и освещение. Это я сооружу чуть не в первую очередь. И, ясен перец, начну со своего кабинета. Точнее, я сейчас все это дорисовываю. Вспоминаю, что упустил, вношу изменения. Потому что начал эти почеркушки значительно раньше. И даже не с момента назначения, а еще когда лапу сосал. Честно сказать, от нечего делать, на всякий случай. Ну и чтоб не так тоскливо было в этой окружающей отсталости, стал записывать в блокнотике, что помню из будущего. Ну и увлекся, ибо даже отрывочных знаний, что болтаются у меня в голове, оказалось несметное количество. Понятное дело, по большей части эти отрывки мало на что годятся, разве что смешить аборигенов, как давеча с Лаландом вышло. Но кое-что и в дело можно двинуть, как сегодня, например, те вопросы, что я задавал Либону. По мне, тьфу, мелочь, а для него едва ли не откровение. Так же и с другими моментами. Тот же суппорт станочный. Я толком не знаю, как оно должно быть, но на то у меня и народ грамотный набирается. Я им идею, они ее обгрызают и до ума доводят, как и положено в настоящем конструкторском бюро. А я, типа, буду главным конструктором. Ага, вот Кульман, завтра уже можно пускать в дело, а вот швейную иглу для машинки, пока ни подо что, как и ацетиленовую лампу. Сколько ни бился, у кого ни спрашивал, никто здесь такого слова «ацетилен» никогда не слыхивал. А того загадочнее, что несмотря на то, что я точно знаю, что ацетилен получают из карбида, про этот самый карбид тоже не знает ни единая душа. А какая была бы лампа, не хуже электрической. Арган с его коптилкой удавился бы от зависти. Кстати, вот опять чадить начало. А, черт, досидел до рассвета, даже и не заметил. Ну, значит, сегодня без сна обойтись придется. Ничего, злее буду. А пока, мундир долой, и в коридор, точнее, в соседнее помещение. Дверь, ногой. По отъем 45 секунд, бандерлоги. Форма одежды, номер 2, глава 3, будни прогрессора. Лошадиная сила, это сила, способная за одну секунду поднять лошадь весом 75 кг на высоту 1 метр, или что-то вроде того. Джеймс Уатт, 1. Далеко-далеко, за морем, стоит золотая стена, в стене той заветная дверца, за дверцей большая страна. Это я пою, а кто же еще, не Пушкин же, причем по-русски. Ну, в этой компании можно, нас тут из 8 человек 5 язык знают, а остальным и синхронного перевода достаточно. Хотя, конечно, для виновника торжества стоило бы на французском исполнять, но пусть русский начинает осваивать. Великий язык великой нации всегда пригодиться может. Праздник у нас сегодня небольшой. Анри гипс сняли, в смысле, лупки. Про гипс я Евгению рассказал, но мальчишке его накладывать было уже поздновато, и так срослось. Вот по этому случаю пассия Иванова и решила устроить посиделки. Хлебосольная хозяйка, и вообще, вроде тетка ничего так себе, умеет в дому управиться, несмотря на аховое положение с продовольствием, хотя оно скорее не аховое, а черт знает какое, потому как при наличии денег все достать можно без проблем, беда именно что с деньгами. Но Евгений как доктор по этой части и раньше не страдал, а сейчас у нас и вовсе все в шоколаде. В стране той, пойдешь ли на север, на запад, восток или юг, везде человек человеку, надежный товарищ и друг. Песенка детская, конечно, ну так и праздник-то у нас в честь кого, хотя, вообще-то, праздник – это только прикрытие, типа, повод. А так-то у нас конспиративная встреча, ага, сходка подпольная, замаскированная под именины, в лучших традициях революционных кружков. Земля и воля, блин, свобода или смерть, зачем будили декабристы Герцена, ёрш твою медь, совещание у нас, по поводу результатов нашей деятельности. Насчет расследования полученной от Ретине информации. Результаты просто отличные. В смысле, отличные в смысле заработка, а также от того, что предполагалось получить. То есть бабла-то мы срубили, и попутно продолжаем рубить, поскольку заказы под имя Давида продолжают поступать. Нам даже пришлось набрать дополнительный штат по дизайнерской части, из приятелей студентов моей великолепной четверки. То есть сформировать отдельный коллектив, который трудится сейчас вовсю над полученными заказами. То есть на нас фактически пролился золотой дождь. Это хорошо, да. А вот с другим вопросом, полный облом. Ничего не накопали мы на нашего фигуранта. Ну то есть, как есть ничегошеньки. Тип он, конечно, не ангельского звания, есть при случае за что шлепнуть. Но таких сейчас в конвенте не то что много или большинство, а попросту, абсолютно все. Кого не возьми, да тот же Давид. Почему жив до сих пор? Да потому что за казнь короля голосовала половина конвента в свое время, а другая половина только тем и отличается, что голосовала против. И если сейчас за такое начать наказывать, ну так кроме короля, там и другие свершения были. Революция? Чё? Одним словом, черт его знает, чего нам дальше делать с этим делом, поскольку делать-то нечего. А по теперешнему раскладу оно у нас вообще получается как гиря на ноге, только мешает. Вот мы и собрались подумать. А поскольку думать просто так скучно да и непонятно будет для окружающих, вот я и бренчу на гитаре, чего на ум взбредет. Сейчас вот выплыло из памяти. Прекрасны там горы и долы, и реки, как степь, широки. Все дети там учатся в школах, и славно живут старики. Но, кажется, не очень кстати. Поскольку соотечественники мои вместо того, чтоб работать мозгами, принялись пялиться на меня. Так, как будто я не Бонапарт, а, к примеру, какой-нибудь Карузо. К сожалению, я слишком поздно сообразил, что на трезвую голову на детском празднике особо не напьешься, я для француза выдаю слишком уж русские тексты. И если со Светловскими мушкетерами, в глубоком алкогольном наркозе оно еще прошло, то сейчас народ данное несоответствие заметил. И что теперь, валить все опять на папу Джузеппе? В смысле, на графа Калиостро? Так ведь нельзя ж до бесконечности. Не то я в эту ловушку сам же и попаду. Придется и в самом деле становиться магом, чтоб подтверждать репутацию. А оно мне надо, в Остапы Бендеры переквалифицироваться? Блин, да что за жизнь такая попаданческая? На ровном же месте каждый раз поскальзываешься. Ну чего мне приперло эту песню из «Золотого ключика» петь? Объясняю теперь, что это за страна такая заморская, с золотой стеной, где все дети в школах учатся, а особливо, что везде человек человеку. Блин, тут ведь даже на Америку не сошлешься. Однако, как ни странно, но решение пришло ко мне в голову именно в этот момент. Ну, не то чтобы решение, скорее типичный наполеоновский план. Кстати, один раз уже являвшийся на ум и честно тогда забракованный. А вот сейчас, ключом золотым отпирают заветную дверцу в стене. Но где отыскать этот ключик? Никто не рассказывал мне. Я прижал струны гитары рукой и в наступившей тишине обвел взглядом своих соратников. И, не дав им высказаться, захватил инициативу. А что, братцы, ваши новые помощники с работой справляются? Несколько секунд на меня смотрели не моргая. Потом Петр, опомнившись, сообразил, о чем я, и ответил: да, справляются. Самостоятельно им работать можно доверить? Можно, Петр пожал плечами. А, ну, товарищи, тогда вы с этим делом заканчивайте. Хватит толочь воду в ступе. Поприглядывайте, конечно, еще малость за тем, как там оно идет, но в целом вам время терять совершенно незачем. И разработку клиента тоже прекращайте. Но, а для вас у меня другая задача есть, куда как поважнее, чем богатеньким буратином очаги на холстах малевать. Будем сами становиться богатенькими. Вы как насчет того, чтоб сделаться миллионерами? Милли, чего? Господи, тут ведь и слова-то еще пока такого нету. Во всяком случае, в массовом хождении. Ну, заполучить каждый по миллиону рублей, золотом. Не против? Я оглядел вытянувшиеся физиономии и продолжил. Ну вот этим вы у меня и займетесь. Да, удачно это я вспомнил. Впечатление от песни напрочь выбило у всех из мозгов, да и действие, пожалуй, повернулось именно туда, куда и нужно. Как-то, твое превосходительство, ты говорить смутно изволишь, выразил общее мнение прямолинейный Данила. Чего это ты нам сватаешь? Да ничего особенного, и уж тем более, ничего противозаконного, Я усмехнулся. Мы в своей деятельности будем чтить уголовный кодекс, господа присяжные заседатели. А дело вам предстоит совсем простое. Мыть золото. Это где же? А как раз далеко-далеко за морем, в стране Америки, на реке Сакраменто. Оно там практически поверху валяется, россыпь не разработана, поскольку неизвестно еще никому. Поэтому взять его там можно легко, и добраться туда не очень сложно. Морем до Нового Орлеана, а оттуда, ну как на месте удобнее увидеться. Можно и по морю опять, можно и по суху. Средства у нас сейчас на снаряжение такой экспедиции есть, даже с избытком. Так что запасетесь в дорогу надежно, картами, оружием, другими прочими припасами. Если надо еще людей, наберите, сколько посчитаете нужным, но не чрезмерно. А ты, стал быть, с нами не собираешься, а мне там делать нечего. Я здесь, во Франции, буду почву готовить, куда то золото по вашим возвращении посеем, для большого урожая, очень большого, братцы, такого большого, что как раз на тот золотой ключик хватит, которым дверцу открыть можно. Черт его знает, верю ли я сам тому, что сейчас плету, хотя, с другой стороны, все очень даже приотлично ложится в рамки той задумки, что у меня имеется, а золото Сакраменто, и в самом деле взять легко, иначе не было бы на том месте полвека спустя золотой лихорадки. 2. Ну, братья, что мыслите, приниматься нам за этот, как говорит генерал, проект Али не стоит, а что, Евгиша, и ты засомневался, а мы-то уж думали, ты у любезного своего Бонапарта каждое слово изо рта ловишь. Бонапарт мне и в самом деле любезен весьма, это, Данила, правда верная, зело необычен он есть, но ведь не шуточное дело, за океан ехать, да средь дикарей жить, осилим ли, а я человек теперь, почитай, семейный, мне не только о себе думать надлежит, да и практику врачебную так просто жаль бросать, сам ведь ведаешь, как а нынче с врачами в Париже обстоит, повывелись, почитай, все доктора стараниями господ Монтаньяров, кто казнен, кто разбежался. Хорошо, нынче кончилась свистопляска сия, и если Бог даст, так я через годик-другой здесь и без всякой Калифорнии богатым и уважаемым гражданином стану. А там еще неизвестно, удастся ли взять то золото или нет. А если и удастся, так до тех мест сперва достигнуть требуется, тоже непростое дело. Вот я и нахожу нужным учинить меж нами совет, как всяким товарищам надлежит перед серьезным предприятием. Так что отвечайте честно и без лицеприятия, что по поводу такому думаете. А в том, что золото в той реке Сакраменте имеется, ты, значит, не сомневаешься. Настолько веришь колдуну Корсиканскому, да не колдун он, Данила, в чем вся и штука, что забрал ты себе в голову. Будь он колдун, я первый с ним дела иметь не взялся б, а странный он просто человек, страсть до чего. А кто, коли не колдун? Кто кроме может человека словом одним в бревно обратить? Характерники только такое могут, боли некому. Да какое ж в том колдовство, когда он при тебе же всю эту хитрость по кусочкам разобрал и нам выложил. Одно только знание натуры тут и ничего более. И я в том самолично на опыте убедился и сейчас по мере возможности пользую. И ты бы мог, коли бы толику стараний приложить удосужился. Вот еще, стану я этим чертовым наваждением баловаться. Вот же ты, Фома неверующий. Да нет уж никакого этого твоего черта, вместе с Богом, ты это у нас на станице скажи попробуй, а не во Франции, где все от Вольтера с ума посходили, Бога нет, вон они, без Бога-то, до чего дошли, уже и по небу летать принялись, а генерал по этому делу нынче и вовсе наиглавнейший, и ты туда же, да наука это, Данила, наука, ну странно даже слышать от тебя такое, архитектор же ты, инженер, а ты... Петруха, меня лучше вообще не задевай, не стерплю, весь ваш конвент окаянный, не по-божески с людьми поступает, без совести, а генерал ваш вообще к науке ни при чем, откуда вот он про то золото заморское знает-то, а, сам же ведь обмолвился, что неизвестно никому про ту россыпь, выходит, от Калиостро своего он эту весточку получил, а Калиостро-то кто, колдун, вот вам и весь сказ, так что ж ты тогда вместе с нами по слову его дела делаешь, да я... «Хватит, братья, не то сызнова поругайтесь. Молчи, Петр, не будоражь Данилу попусту. А ты, Данила, не сопи, нечего. Не хотел Петр тебя обидеть, да и не об том мы заговорились. Ты вот спрашивал, верю ли я, что та россыпь существует. Так вот, думаю, что да, есть она. Я уже неплохо различать научился, когда он точно знает, о чем говорит, а когда сомневается. Да он и сам не скрывает, по лицу видно, и зла он нам не желает». это вот как бог свят. Да и коли хотел бы он нам какую пакость устроить, мог бы чего попроще придумать, а не снаряжать экспедицию за 39 земель за огромные деньги. Не врет он и не шутит. Ему самому то богатство заполучить охота, а мы и в самом деле для такого предприятия подходим. Но почему он просто в конвент не обратится? Разве б депутаты не заинтересовались добыть для республики золото, а он тайком все затевает? Вот что мне странно. Что в том странного, Петр? Как он в конвенте объяснит? Откуда про золото это знает? Данила суть ухватил ведь. Нас-то он убедить смог. А вот как убедить депутатов? Боюсь, что фокусы с гипнозом у них еще только большее недоверие вызовут. Да и подсказывает мне что-то, что конвент генерал наш любит не больше, чем Данила, чтобы такие подарки депутатам делать. Сам ведь слышал, что сказал он. Почву, мол, для посева золота готовить станет, для большого урожая. И про ключик золотой. Смекайте. О чем речь может идти? Да уж не о том, как копну сено сметать. Только я б гадать не стал. Его, колдуна, поди пойми, то не хотел никак себя показывать, а то раз и взялся воздушные корабли строить. А на что уж он это золото пустит, я и не удумаю. А ты, Алеха, чего молчишь? Гадаю. И чего эдакого ты гадаешь, мечтатель ты наш? Про ключик вот этот как раз, который Евгений только что поминал. А что ключик? Так песня-то, что он пел, перед тем, как про Сакраменто нам сказать, помните ли, про золотую стену далеко за морем, и страну за этой стеной, ведь не бывает таких стран на свете, ну, не бывает, ясен перец, в сказках только, беловодье, а ключик-то к чему, так дверца, вход-то в страну через дверцу заветную, а генерал что сказал, как раз на тот золотой ключик хватит, которым дверцу открыть можно, так, может он и вправду знает, где эта дверца находится, ну, ты, брат, хватил. 3. Что-то не торопится мои три богатыря становиться золотоискателями. Впрочем, оно и ладно, не горит, да и без того забот хватает, выше крыши. Хотя основных этих забот всего две. Ага, всего лишь. Во-первых, проект разрастается. Причем с таким размахом, что я даже малость пугаться начинаю. Чего, скажете? А вот того, например, что производство уже пришлось выносить за пределы нашего воздухоплавательного, блин, центра, и это еще на этапе проектирования, не помещается, потому что, для мастерских-то мы место нашли, чего сложного, и даже ямы под фундамент копать начали, но от одного только конно-ветрового привода, после того, как посчитали, какая мощность от него требуется, я офигел, 50 лошадиных сил, и не улыбайтесь, ничего тут смешного, а как раз наоборот, лошадиные силы здесь давно уже известны, в том числе и наши современные, введенные Уэттом буквально вот накануне, в 1789 году, единица измерения мощности двигателя. Ну надо ж чем-то стало мерить, чего могут паровые машины. Вот и, с этими-то силами все нормально. Есть агрегат, для привода которого требуется, скажем, один лошадь. Так и понятно, что мощность тут одна лошадиная сила. Это для нас, выходцев из 21 века, аксиома. А вот для нынешних жителей, совсем даже нет. Потому как еще лет 100 назад, ну от теперешнего конца 18 века, английский инженер Томас Севери, который считается собственно изобретателем парового привода, для определения мощности своих огненных насосов тоже ввел понятие лошадиной силы. Ну, странно было бы, если бы он ввел верблюжью или типа там медвежью, ход мысли тут ясно какой, только вот понятие это было, энда, для нас в нашем будущем малопонятное, а вот для людей до промышленной эпохи, само собой разумеющееся, лошадь ведь не может работать непрерывно, в отличие от мотора, который железный. Вот-вот, сменные лошади нужны, 5-6 запасных на одну, которых меняют в течение суток. Ага, вот теперь уловили, 10 лошадей по расчету потребно оказалось для привода всех замысленных мной мастерских, да плюс запасные. Вот и вышло в точности по Севере, 50 лошадиных сил, а еще транспортные, тоже, в общем, нехилое количество. Представили теперь табун, и это только для мелких мастерских, вот потому и пришлось выносить настоящее заводское производство к реке, за несколько километров, и закладывать там плотину, сообразили, какой пошел масштаб, вот и я сообразил, но куда ж теперь деваться, будем строить, а для транспортного сообщения с Миданом пришлось запроектировать железную дорогу, деревянную пока, где я вам чугуна столько на рельсы найду, и с конным приводом, блин. Но тут уж я отыгрался, ибо с целью борьбы за прогресс изобрел для этой дороги паровоз на конной тяге, бы, чтоб не спотыкалась кобыла о шпалы, и чтобы инженеры мои поупражнялись в создании будущих машин. В общем, бегущая дорожка, коробка скоростей, кривошипно-шатунный механизм, ну натуральный паровоз. Останется потом только паровой котел присобачить, когда его сделаем. Беда, сейчас это никак не получится. Станков нормальных нет для такого изделия, просто как факта, а вручную, по методике Ньюкомена, нет уж, спасибо. Пока мы напильником все подгоним, меня за невыполнение наполеоновских планов по аэронавтике конвент под суд отдаст, как роялиста, за вредительство. Да что Станков, обычного инструмента нормального, и того нет, двух молотков одинаковых не сыщешь, нет стандартизации, нет единой системы мер и весов, ее хотя и постановили, но эталоны-то покуда отсутствуют и неизвестно когда появится. Здесь ведь даже секунды на глазок часовщики выставляют, даже в корабельных хронометрах, а именно промышленных измерительных эталонов. Плитки Йоганссона, кажется, называются, а без них даже систему гаечный ключ, болт с гайкой без брака массово выпускать невозможно. Вот тоже приходится заниматься. Сговорился с ювелирами и часовщиками, только они могут дать микронную точность. Но сколько это стоить будет, даже думать боюсь, не говоря уже о том, что значение самих-то эталонов я ввел совершенно с потолка, не дожидаясь, когда академики что-то решат. Взял корабельный хронометр и по нему вымерил маятник длиной 1 метр и массой 1 килограмм на широте 45 градусов. Ну, голь на выдумке хитра, целую экспедицию пришлось посылать, благо не так далеко, к югу от Парижа, уж насколько точно получилось, не знаю, но пусть хоть что-то будет, а то ведь ничего же нельзя. Так что отдельный инструментальный цех, а понимай так, что завод, мы сейчас тоже проектируем, а заодно еще и пристань на речушке, где большая фабрика стоять будет. Надо ж на чем-то сырье возить дешево, вот, на баржах, от сены, куда впадает сия водная артерия. Пришлось отправить и туда специальную гидрографическую экспедицию для составления карты фарватера, туристов-водников, блин, грибиблю, грибублю, кудаблю и тудаблю. Половина командного состава саперной роты на эти экспедиции ушла, больше никого толкового не нашлось. Вот будет анекдот, если речка непроходимой окажется, жилье для будущих рабочих, вообще отдельная песня, не в Медоне же их селить, на квартирах, медонцы-то, может и обрадуются, им же за постой платить будут. Да только что это получится за жизнь для нарождающегося пролетариата, пролетарская, ага. Так что и это дело тоже пришлось в проект включить. Фабрично-заводской поселок, барачного типа. Хорошо, хоть я к этому времени моим орлам-проектантам рассказал о сборно-счетовом методе, и даже заставил их мастерские по нему проектировать, а скоро строить уже начнем. Не то б меня вообще не поняли бы в моих жилищно-коммунальных идеях. 4. Вторая забота. Людей нет, ну, то есть, практически совсем, и не в том дело, что пролетариат покуда еще отсутствует как класс и к станку поставить некого, а не хватает и специалистов, да что далеко ходить, вот запроектировал я для своего дирижабля Эллинг, ну не под открытым же небом хранить ценный агрегат, 150 метров в длину, 50 в ширину и 50 в высоту, ну, меньше не получается, так и что, оказалось, что и меня как специалиста тоже не хватает. Потому что здесь таких зданий еще никто не строит, то есть строит, но не совсем такие, и не в размерах дела, а в том, что Эллинг внутри должен быть пустой, ага. Мне мои ребята когда прорисовали внутренний вид, я впал в ступор, что, думаю, за колоннаду они изобразили, а оказывается, здесь такой длины потолочные перекрытия без подпорок делать не умеют, вообще. На этом фоне крепостные стены из кирпича, для этого же Эллинга предложенные, смотрелись несущественным элементом. Так вот, я не знаю, как такой потолок соорудить, да и стены тоже. В результате пришлось выбрать вариант с созданием насыпного укрытия, искусственного оврага, капонира без крыши. Ну, это лучше, чем вообще ничего. А то ведь первым же ураганом все нажитое непосильным трудом сдует нафиг, а дождь со снегом. Придется, видимо, примириться, поскольку без стального металлопроката, которого здесь еще долго производить не смогут, дело это безнадежное, как я понимаю, вот и все мое прогрессорство, а вот объем земляных работ получается, впрочем, это как раз не очень страшно, неквалифицированную рабсилу на работу типа бери больше, кидай дальше, в нынешнее время набрать можно с избытком, Да я уже и отдал распоряжение о наборе. Капонир-то нам, конечно, не сегодня понадобится, но строить его начинать нужно заранее. Так что со дня на день примутся землю копать. Проблем, повторюсь, с такими работниками нет. Весь вопрос в оплате. А на оплату работ, связанных с обороной, конвент не жадничает. Тем же солдатам платят столько, что все веселые заведения вокруг полирояль на этом деле кормятся. Дворцовый сад давно уже превратился в круглосуточный лупанарий под открытым небом. Кущи, блин, райского наслаждения. Ну куда еще солдатягу деньги нести? Хорошо, в общем, платит конвент своей армии. А чего не платить, если деньги бумажные? Как говорил казначей и министр финансов пана атамана Грициана Таврического, некто Папандопула из Одессы. А, бери все, я себе еще нарисую. Так что и я, хоть я и не армия официально, тоже покуда никаких финансовых затруднений не испытываю. Сколько запрошу, столько и напечатают.